Глава 36. «А ты хочешь вспомнить свое прошлое, Терри?» Слуга ведет через лабиринт коридоров и, раскрыв очередные двери, предлагает Терри войти. Император сидит в массивном резном кресле, обшитом синим бархатом. Перед ним столик, на котором несколько серебряных бокалов. Он поворачивает голову, когда Терри входит. «Проходи, Терри», — указывает на кресло рукой с тяжелыми перстнями. Терри медлит, но деваться некуда, и приходится исполнять волю правителя. Проходит к другому креслу и присаживается, ощущая на себе жгучий холодный взгляд мужчины. Одним жестом правитель призывает слугу, который стоит поблизости, и тот ловко наполняет кубки. Слуга испаряется так же быстро, как и появляется. «Ты сегодня произвела большое впечатление на меня, Терри Лин Эклин. Твой дар самый сильный из всех претенденток». Уголки его губ улыбаются, а в глазах жадно вспыхивает огонь. «Да, я, признаться, сама не ожидала». Терри чувствует себя предельно неуютно, мимолетно бросая взгляд на двери, которые были заперты. Она словно в одной клетке с опасным и непредсказуемым зверем. Если от Рейвена она знала, чего можно ожидать, то от правителя — нет. На что он способен? Кажется, в вопросе интриг и тайн, коварных планов, он был гораздо опытнее, и это настораживает. «Ты очень скромная», — довольно берет кубок и протягивает девушке. Терри колеблется, чувствуя себя еще более некомфортно, но отказать владыке не может. «Сосредоточься, Терри. Вспомни, что ты решила еще вчера в беседке. Император даст защиту». Но это волнующее глубокое смутное чувство не дает покоя. Словно одна сторона тянется к этому мужчине, но другая сопротивляется. Просто невозможно. «Я готов тебя слушать», — берет свой кубок. «В моем дворце еще не было столь одаренной и красивой девушки, как ты». Император приподнимает бокал и делает глоток, не сводя с Терри пронзительных глаз. Подносит кубок к губам и тоже делает маленький глоток, чувствуя на языке теперь сладкий вкус скрепленного винограда. Сглатывает. «Дело в том...» — начинает Терри, прилагая неимоверные усилия. «Год назад в моей семье произошла трагедия, после которой...» Терри тщательно подбирает слова, избегая пристального взгляда мужчины, смотря куда угодно, только не прямо, лишь мимолетно обжигаясь о синие льдинки, после которой я утеряла часть воспоминаний. Я оказалась выброшенной на окраину империи, в Таувер, где меня спасла одна знахарка. Император слушает внимательно и даже забывает о кубке, перестав и улыбаться. Вот как? Да, твое поведение мне показалось немного странным, но не менее интересным. То есть ты не помнишь, как жила до этого раньше, и не знаешь, на что способна? Именно так, Ваше Величество. И я полагаю, не знаешь об Алис Эклин ничего? Не знаю. Я заметил, что и она не слишком рада тебе. Будто вы не знакомы. Император ставит кубок. А Терри, напротив, вцепилась в него, ожидая, что скажет правитель. Молчание его казалось бесконечно долгим. Даже жарко стало. Хотя это так действовал приторный напиток, проступая на щеках душным румянцем. «Теперь мне ясно, почему ты не появилась на прошлом сезоне», — возвращает взгляд Инхальд. «Мне нужно обдумать это, Терри Лин Эклин». «Это еще не все, Ваше Величество». Инхальд приподнимает белесую бровь. «Я тебя слушаю». Когда я получила магический дар, вместе с ними я получила проклятие. Возможно, оно не дает мне вспомнить все, говорит Терри на одном дыхании. Инхальд пристально смотрит и следом кладет тяжелые кисти с ухоженными пальцами на деревянные подлокотники кресла. «А ты хочешь вспомнить свое прошлое, Терри?» Терри замирает, а сердце начинает отстукивать барабанную дробь. Становится еще душнее. «Да, да, конечно. Это необходимо, потому что я не знаю, кто мои враги. и хочу узнать. Мужчина усмехается. «Ты восхищаешь своей отвагой и решительностью», — заключает император. «И как ты жила все это время в Таувере? Чем занималась?» Терри задерживает дыхание. Сказать о том, что она помогала Ирте, готовила для ее аптечной лавки снадобья, выхаживала, кто приходил за помощью. В этом нет ничего зазорного. Но то, с какой интонацией интересуется Ингхальд, заставляет сомневаться. Почему не покидает ощущение, что он будто знает намного больше, чем даже она о себе? Хотя, возможно, это просто ее страхи и осторожность, которой она научилась, живя в отшельничестве. «Я готовила травы для аптекарской лавки. Знахарка Ирта меня обучила этому». Плечи правителя расправляются, будто до этого он был напряжен, хотя так не казалось. «Я не сомневался, что ты способная во всем». Жар на щеках вспыхивает с новой силой. Терри отводит взгляд, чувствуя, будто только что правитель заглянул в самую душу. «Есть еще что-то, что ты хочешь мне сказать?» «Нет, Ваше Величество, это все. Чеканит быстро, будто только этого и ждала. Хотелось скорее вырваться из этой ледяной хватки и вдохнуть полной грудью. «Подумай еще», — вдруг настаивает он, откидываясь на спинку кресла. «Это все», — уверенно отвечает Терри. Несколько секунд Ингхальд молчит, а потом снова тянется за кубком, подхватывает его, делает глоток. Терри тоже делает, смягчая язык и пересохшее небо. Мужчина окидывает Терри взглядом, и от нее не ускользает стылый холод в глубине глаз. «Ну хорошо, тогда спрошу я. Что тебя связывает с Рейвеном?» Терри замирает. Несколько секунд даже не дышит, сжимая подпрыгивающими пальцами прохладный кубок. «Великая праматерь! И что сказать?» На раздумья не было времени. «Ничего», — бросает немного напряженно, моля лишь о том, чтобы на этом разговор окончился. Ингхальд снова выдерживает паузу. Становится так тесно, будто Терри не в огромном зале, а в той самой каюте, в которой настолько много провела времени. «Хорошо», — выдыхает шумно и отставляя кубок. «Можешь возвращаться к остальным девушкам. Как только я решу, что можно предпринять относительно твоего положения, дам распоряжение прийти ко мне снова». Мужчина улыбается, и от этой улыбки в груди становится совсем тесно и горько. Терри моргает, отставляет бокал и поднимается, приседая в реверансе. И, забыв поблагодарить императора, на ватных ногах направляется к выходу, чувствуя на спине пристальный колючий взгляд мужчины.